Глава 27. Котел битв. «Как они смогли выкрасть моего сына?» Гремит Карлан V, его голос дрожит от ярости. Вдруг он резко обрывает себя на полуслове, задумавшись, нахмурив брови и устремив взгляд в одну точку. «И, кстати, кто это сделал?» «Мы не можем точно сказать, ваше высочество», — лебезящим голосом отвечает сановник. «С наставником Хмером и маркизой де Блан явно поработал менталист. Он стер все воспоминания о себе. Я как раз пришел в тренировочный зал, когда наставник и маркиза лежали без чувств. А принц пропал. Больше ничьих следов там не было. У нас нет ни малейшего представления, как менталист провернул похищение. А значит, он может повторять это снова и снова, и мы ничего ему не сделаем. Вообще ничего». С необычайной гордостью заявляет вельможа, да еще громким голосом. «Мы абсолютно бессильны! Ноль без палочки! Ничтожество!» Карлан смотрит на сановника с отвисшей нижней челюстью. Многие вельможи тоже прифигели, переглядываясь между собой и не веря своим ушам. «Ты с такой гордостью заявляешь о своей бесполезности?» — хмуро спрашивает король, сжав кулаки. «Можете казнить?» Наступает тишина. Вместо ответа сановник смело подходит к королю. Он протягивает вперед руку и, не обращая внимания на изумленные взгляды окружающих, начинает терепить губы его величества. «Бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-б с ужасом в глазах понимает король. Он мгновенно багровеет, его лицо искажает ярость. Резким движением руки Карлан отталкивает от себя сановника. «Уведите этого тупицу с моих глаз! Заприте и не выпускайте!» Стражники уводят спятившего сановника, который уже корчит из себя петуха, и громко голосит, взмахивая руками, как крыльями. Едва в тронном зале наступает тишина, как двери распахиваются, и внутрь вбегает капитан дворцовой стражи. «Ваше Величество! Иномиряне выпустили через портал одного пленника из отряда шевалье Фезера!» «Неужели?» — скидывает брови король. «И что он говорит?» «Ничего», — качает головой капитан. «Сразу же сработала система безопасности, и голем растерзал пленника». «Ты дебил!» — не сдерживается Карлан, от досады хлопнув по подлокотнику трона. «Это ж был посыльный! И иномиряне выпустили одного пленника, чтобы передать послание! У них же мой сын! Наверняка иномиряне хотят потребовать выкуп!» «Что же нам делать, ваше высочество?» — хлопает глазами капитан. Карлан яростно сжимает челюсти. Нет, его правда окружают одни дебилы. «Выключить сигнализацию!» — рявкает король. «И ждать нового посыльного! И пошлите дежурные части в портальный зал на случай попытки прорыва!» «Будь сделано!» Стукнув каблуками о пол, капитан спешит выполнять приказ. Карлан пребывает в ярости. «Чертов менталист! Как он это провернул?» Еще и завтра праздник, на который прибудет делегация ликанов. Опять отдавать им награбленное золото, опять лебезить перед псами. И даже похищение принца не является достойной причиной, чтобы отменить празднование. Король лично должен принять делегацию и отдать им новое золото. Ликанам нельзя показывать неуважение. Даже золотой дракон не в силах напугать волков. У короля Кенриса на цепи сидит трехголовый пес Кербер, нивелирующий золотого, а армия орнитантов в холостую проиграет стаям ликанов. Новый посыльный не заставляет себя ждать. Иномиряне выпустили еще одного пленника, и первое, что он попросил, это увидеть маркизу Арисию де Блан. А так как мозг пленника оказывается заблокирован щитами, и дворцовые менталисты бессильны моментально разблокировать его память, король немедленно вызывает будущую сноху. Вскоре в тронный зал впархивает грациозная орнитантка. Белые перья топорщатся на ее головке,

— вопит шокированная маркиза. «Нельзя!» — гаркает Карлан. «В голове парня заложены ментальные установки. Он не передаст послание, пока не выполнит закладку. Терпи, Арисе, терпи ради спасения Вартана». Маркизе ничего не остается, как послушаться короля. Минуту она вынужденно пережидает, когда орнитант наконец наиграется с ее точеными губами. Затем бывший пленник оборачивается к королю и произносит. «Следующий пленник прибудет завтра ровно в полдень. Это знатный шевалье, второй человек в королевстве. И в его возвращении заинтересован лично король. А потому Карлан V должен лично присутствовать на его получении». «Я буду», — кивает король Авиарии. «Но какой выкуп хочет менталист за моего сына? Это вы узнаете на переговорах», — отвечает бывший пленник. «Маркиза де Блан тоже должна присутствовать». «Что? Нет!» — вскрикивает девушка. «Она будет», — кивает король, хмуро глянув на маркизу, и та не посмела перечить. «В случае согласия просто отправьте в портал почтового голубя», — сообщает посыльный. «Сделайте», — кивает Карлан сановником. «Значит, завтра он вернет сына и сразу же прикончит иномирян. Для этого король возьмет с собой отборную роту вихрей, да и голема прихватит. Менталиста иномирянина ждет чудовищная смерть за это его...» Сегодняшнюю ночь я решил провести в мягкой постели, а потому мы с женами отправились в гости к Камидзару. Домик у них приятный, симпатичный, а отдых нам не помешает. Завтра ведь опять шуровать на ту сторону, да разбираться с Карланом V. Вот по-любому король не простит похищение принца и... Ждем ловушку. Но предупрежден, значит вооружен. С нами в гости также отправилась и группа Тибет, а гарнизон с гвардейцами и таврами остался караулить портал. Едва укладываемся в постель, как жены ластятся, напрашиваясь на исполнение супружеского долга. На самом деле я безумно хочу спать, да и сил потратил немало на вылазку. Конечно, давно уже восстановился, но сон просится. Благо, силой мысли могу доставить любые ощущения, в том числе женское удовольствие. Закрываю глаза и сосредотачиваюсь, проникая в их сознание. Чувствую, как волны наслаждения начинают разливаться по женским телам, заставляя их тихо постановать и дрожать. Я направляю каждое ощущение, доводя их до вершины блаженства. Их удовлетворенные улыбки и расслабленные тела говорят о том, что я справился с задачей, даже не прилагая физических усилий. А просыпаюсь я рано утром. Девчонки, утомившись за ночь, сопят в подушке, а у меня сон больше ни в одном глазу. Спускаюсь на первый этаж и застаю на кухне бледную, как снег, Саю с кружкой кофе в руках. Глаза у девушки красные от недосыпа. «Перестарался?» — вздыхаю. «Ага», — краснеют щеки японки. «А я говорил, что у вас слишком тонкие стены. Развожу руками». Девушка качает головой и, отведя в сторону взгляд, переводит тему. «Кофе будешь?» «Ага, и кушать тоже буду», — усмехаюсь. Я голодный, как волк». «Неудивительно», — фыркает японка. И, к моему удивлению, сама принимается готовить мне яичницу с беконом. На шум сковородки выглядывает служанка, но Сая небрежным взмахом руки посылает ее обратно. «Ешьте, господин Данила». Передо мной возникает дымящаяся тарелка, на которую я жадно накидываюсь. Вскоре по будильнику встают и жены с тибетцами. Команда завтракает. Я временами поглядываю на веер с Фирсовым. Оба друг на друга даже не смотрят, занятые едой. Интересно, что сегодня ночью веер не торопилась сближаться с Фирсовым. И правильно, а то наша легенда пошла бы на смарку. Я со своей дружиной сегодня иду на ту сторону. Я сообщаю это в первую очередь группе Тибет. Жены и так в курсе. Золотого дракона мы с вами захватили, и наша миссия, по сути, выполнена. Больше вам незачем напрягаться. «Тут ты прав, Филинов», — кивает Фирсов, отпивая кофе. «У нас нет задачи связываться с этими, как их, орнитантами». Я киваю. «Домой полетите, наставница?» — спрашивает Лена, повернувшись к Польке. «Тут уж... кто как решит», — вместо веер снова говорит Фирсов. «Но если что, Владислав Владимирович не против, если мы поучаствуем. Тогда я тоже прогуляюсь в иномирье», — потягивается Шаровой. «На старости лет хоть загляну за бугор». «А я, кстати, тоже любопытный», — кивает Мерзлотник. «Еще в начальных классах обожал естествознание». «М-м-м. Дальнее путешествие, дорогой». Веер подмигивает мне. «Почему бы и не да?» «Вот ты не мецешь тебе, Филинов». Фирсов ворчит в своей манере. «Мало тебе русских аристократов, решил поотжимать земли у иномирян?» «Ну ладно, посмотрю, во что ты вляпаешься». «Принято», — хмыкаю. «Что ж, вы посмотрите, а я вас попытаюсь не разочаровать». «Это как?» Фирсов прищуривается, почувствовав неладное. «Вляпаюсь по самые уши». Усмехаюсь, отчего лицо ликвидатора морщится, как сушеное яблоко. Но разговоры разговорами, а пора уже выдвигаться. В лагере нас уже ждут дружина и гвардия в полной боевой готовности. Тавры сжимают рукоятки мечей и топчутся в нетерпении. Дубный со змейкой тоже тут. Его высочество принц Вартан в ужасе поглядывает на стоящую рядом четырехрукую хищницу. «Принца мы даже не стали связывать, он никудышный маг. Да и что еще может вытворить? Забрать топор у тавра? Смешно». «Ну что, ваше высочество, соскучились по дому?» С усмешкой спрашиваю Вартана. «Верните меня, пожалуйста, в авиарию», — конючит принц, вытирая слезы со щек. «Отец заплатит вам огромный выкуп». «В этом я даже не сомневаюсь», — киваю. «Не волнуйтесь, дома уже будете через 10 минут». «Соскучились по невесте, кстати». «Маркиза де Блан испытывает к вам поистине страстные чувства». «Откуда вы знаете мою Арисию?» — пугается принц. «Мне довелось видеть ее голубейшество». Лицо Вартана бледнеет. «Не волнуйтесь, она осталась цела и невредима». «Слава небесным перьям!» — выдыхает принц. «Надо же, какое обожание!» «Хотя внешне маркиза правда очаровательна, чего не скажешь о ее моральных качествах». Полдень на той стороне уже наступил. А потому пора заглянуть во дворец. Первыми мы пускаем десяток пленных с шевалье Фезером во главе. Я прислушиваюсь к порталу. Если бы разумы орнитантов погасли, я бы почувствовал. А значит, система безопасности отключена. Следующими выдвигается уже наша большая группа. Не забываем прихватить и принца. На той стороне нас ждет теплый привет. Напротив выстроились маги-орнитанты, большей частью в воздушных доспехах. Пернатые предрасположены к воздуху, хотя летать не умеют. Крыльев ведь нет. Всего воинов 300, не меньше. Вся эта орава пытается взять нашу группу в полукольцо, вот только нас тоже прибыло прилично. «Вас что-то много», — заявляет орнитант в короне. Он надел золотой обруч прямо поверх ветряного шлема. Еще и алый плащ прицепил сзади к доспеху. А еще рядом с ним застыл голем Янтароглазка, на которого я уже положил глаз. Ну и маркиза тоже тут, причем ее взгляд, брошенный на принца, полон презрения. «Дворец у вас красивый», — замечаю я. Вот и взял своих жен и ближайших воинов полюбоваться на него. Надеюсь, вы не против? Хм. Король Карлан бросает недоуменный взгляд на мой доспех тьмы. Затем смотрит на принца, которого я держу за плечо. «Ты темник или менталист?» «И почему тебе подчиняются тавры?» «Прояви уважение, ворона!» Громыхает Булграм сквозь каменный шлем. «Перед тобой новый конунг Таверинии, Данила Яростный, а я бывший конунг Булграм Великорогий. С тобой мы как-то виделись, Карлан». Жены удивленно смотрят на меня, а я и сам не знал, что типа «Яростный» или «Великогорыч только что придумал». Вообще, не хочу быть яростным. Мне лично больше нравится «Веселый». Данила «Веселый». Звучит же. Ну или на худой конец можно «Добрый». «Да помню, помню», — застывает Карлан. «Таверини аж в Багровых горах. Далеко же вы приперлись. Кстати, слышал, что там сейчас урсары бесчинствуют». «Что?» — громыхает Великорогий. «В моих землях?» «Тихо, Булграм. Бросаю я ему по мысли речи. Потом разберемся». «Хорошо, конунг». Через силу утихомиривается бывший правитель Таверинии. «Что ты хочешь за моего сына, конунг?» — спрашивает Карлан, поправив съехавшую корону на шлеме. «Какой выкуп?» «Такой смешной. Он окружил нас плотной стеной из сотни гвардейцев. И правда думает, что мы поведемся на якобы честные переговоры?» «Выкупом будешь ты, король Авиарии!» Хлопаю я принца по плечу, его глаза расширяются от ужаса и недоумения. «Меня одного пленника на другого!» «Вот как!» — скидывается король. Его лицо искажается гневом. Он резко оборачивается к своим гвардейцам и приказывает. «Атакуйте! Вытащите моего сына и убейте этих быков и обезьян! А-а-а!» Его приказ обрывается, когда моя пси-граната ошпаривает ему забрало, заставляя его вскрикнуть и отшатнуться. С приказом Карлан опаздывает ровно на пару секунд. Мысли речь всегда быстрее любого сотрясания воздуха, и я дал команду молниеносно. Тавры уже накинулись на первые ряды орнитантов, их мощные тела врезаются в ряды противников, разбрасывая их в стороны. Каменные техники обрушиваются на врагов, вызывая хаос и панику. За спиной дружины гвардейцев скидывают сеткометы. Их быстрые и точные выстрелы ловят шустрых воздушников, скручивая их в крепкие сети. Вся сцена превращается в бурю движений и звуков, где каждый борется за свою жизнь. Змейка рыбкой ныряет в стену, и тут же из задних рядов врага раздаются истошные вопли. Оказывается, хищница выскочила у орнитантов в тылу и теперь полосует обычных вояк с арбалетами. Правда, один из болтов случайно попадает в принца, но вспыхнувшее силовое поле отражает железку. Конечно, я снабдил своего ценного пленника защитным зеркальцем. А как иначе? «Дубный, закрой двери и охраняй проход», — командует дроу-каменщику. «Сделаю, шеф». Сам я спешу к королю. Его надо побыстрее схватить. Тогда и дворец станет моим. Мешается, правда, голем, вставший на защиту Карлана. Но ничего, этот гранитный красавчик тоже не лишний в моей коллекции. Рев ликующих тавров бьет по ушам. Я впервые вижу их настолько радостными. Объяснение довольно простое. Тавров, орнитантов, ликанов и прочих создали для сражений друг с другом. Победа над другой звериной расой – одно из наивысших удовольствий для них. Теперь и я тоже участник этого великого состязания народов. А по-другому никак. Боевой континент – это котел битв. Здесь каждый день борьба за выживание, и только сильнейший будет править всеми. Раз я ввязался в эксперимент организации, значит, обязательно выиграю и получу все плюшки». Конец книги. Для вас текст читал Данила Максимов.